и эти торопятся нахапать. А честные люди ослепли. Есть и другие. Вы разговаривали с Легре? Его избили полицейские. Он теперь в больнице. Таких, как он, много. В человеке тысячи чувств и мыслей. Обычно они рассеиваются. Люди создают искусство, уют, семью. Почему я заговорил о коммунистах? У них все направлено на одно. И это не слепота, а устремленность. Видите эти жаровни? Иллюзия тепла. Как будто можно отопить улицу. Кстати, я продрог. Итак, в последний раз вы отказываетесь. Пьер ждал упреков. Аньес, безработица, нищета. А здесь Дуду. Но Аньес сразу сказала, ты прав. Она не соглашалась с ним, когда он говорил о политике. Но как только вставал вопрос о независимости, о достоинстве, она восхищенно глядела на него, как девочка глядела на отца. Прошло 3 недели, и та нищета, которая еще недавно казалась призраком, грозным, но отвлеченным словом, стала бытом. Жалование Аньес ушло на квартирную плату и на врача. Дуду болел. К концу месяца они остались без денег. Оба прежде знавали аккуратную бедность, теперь на них надвинулась оскорбительная нищета. Кажется, не было завода, куда не зашел бы Пьер. Союз предпринимателей занес его имя в черный список. Напрасно он пытался наняться механиком, даже чернорабочим, повсюду нарывался на отказ. Он продал часы, заплатил долг молочнице. Аньес отнесла старьевщику зимнее пальто. Оно мне велико. Неделю обедали. Она обнадеживала Пьера. Может быть, к празднику мне дадут наградные? Он уходил рано утром, весь день бродил, заходил в маленькие мастерские, часами изучал объявления. Вечером он говорил Аньес, будто встретил приятеля, и тот его накормил обедом. Одет был Пьер опрятно, каждый день брился. Никто не принял бы этого каретного, сидеющего мечтателя за нищего. Но, проходя мимо колбасных, он отворачивался. Как-то он увидел объявление. В случае снегопада производится набор рабочих для очистки улиц, являться в 5 часов утра. Небо смилостивилось. Снег начал падать с вечера, большими хлопьями. Сначала он таял, потом покрыл мостовые. В 4 Пьер, тихонько, чтобы не разбудить Аньес, вышел из дому. Его знобило от холода, но он улыбался. Наконец-то он принесет Аньес 20, может 30 франков. Он был на месте без четверти 5. Большой газовый фонарь освещал белый пустырь и толпу людей вокруг темного кирпичного здания. Кого только здесь не было. Безработные, босяки, почтовики, уволенные за участие в забастовке, изголодавшийся художник, несколько немецких эмигрантов, старики, подростки. Требовалось 40 человек, а пришло не меньше 300. Пьер терпеливо ждал. Потом крикнули «Хватит!». Он поплелся домой. От голода он ослаб, ноги были ватными, мутило. Он прошел мимо центральных рынков. Здесь царило оживление. Рестораторы, владельцы мясных, гастрономических и зеленых магазинов толпились, забирая товар. Кажется, все в Париже изменилось, кроме его чрева, описанного Золя, и, увидев сырые слизкие своды, горы живности, Пьер смутно подумал о полузабытом романе «Голодный чудак, мечтатель, беглый каторжник среди сытых, бесчувственных торгашей». На крюках висели огромные туши, багровые, фиолетовые, нестерпимо розовые. Сколько нужно обжоре городу волов и ягнят? Сколько гусей с искусственно увеличенной, похожей на опухоль, печенью, сколько пятнистых цесарок и пестрогрудых фазанов. В рыбном ряду лежали огромные, будто отлитые из пластмассы тунцы, нежные тюрбо, макрели, мерланы, скользкая камбала, устрицы, то плоские, как бы отточенные морен, то корявые, называвшие португальскими, мидии, морские ежи. Запах был несносен. Краснели руки торговок, изъеденные солью. мрамора струилась вода.